«Вот и зря», — сказала упавшая с потолка красная с черными прожилками жижа, которая быстро превратилась в красивую девушку с красно-рыжими волосами. Одета она была в джинсы, туфли без каблука, белую рубашку, серую кофту с капюшоном и черную кожаную куртку. Теория довольно простая, придумала во время бессонной ночи. Так вот, сверхдеревья – это улучшенные варианты Торианина. Эй, старый корень, когда, говоришь, ты дал разумным немалую часть себя. Александра Мерсер, это было 152 тысячи циклов назад. Эта цивилизация существовала до протеан и пребывала в стагнации. Я решил посмотреть, что у них получится сделать с моим геномом, но они улетели и более не возвращались. Примерно 486 400 лет назад, подсчитала в уме Мерсер. Так вот, если эти разумные сверхдеревья действительно являются измененными вариантами старого корня, то они должны быть как минимум на нескольких планетах. Но при этом вариант появления у них магических возможностей, как у тех, что на Шансе, низок. Можно сказать, что знакомые нам сверхдеревья выиграли в лотерею. Есть варианты, где еще могут быть сверхдеревья, поинтересовался Мусаси. Вот тут не ко мне, пожала плечами Александра. Тогда будем надеяться, что разведчики скоро найдут, немного улыбнулся Мусаси. Тогда не буду отвлекать от работы. Мне пора на Наверию. Там будет что-то интересное, поинтересовался полубог. Геты. Максимум, наемники-краганы. Ничего, что заставило бы напрячься. Эх, а так хочется хорошей драки. У меня задание, сразу сказал Джон. Знаю, поэтому и не настаиваю. Как закончишь, обязательно напьемся и подеремся. Конечно, Мусаси. Если кто читает, то знайте. Это чтоб глава появилась в списке обновленных. Меньше 100 символов оставалось. 1 год Фероса, 3-2 земных года, 2 биохимические маркеры, которые запускают каскадные реакции активации деактивации ДНК и РНК, вследствие чего происходит изменение активности определенных генов в соматических клетках. 3 трианин HTTPS статиц вики анацакия нет массив фицты магиса 6 D0% A2% D0% B D1% 80% D0% B8% D0% B0% D0% BD D0% B8% D0% BD D0% 9 F D0% B D1% 80% D1% 82% D1% 80% D0% B5% D1% 82 PNG Revision Latest CB20 триллионов 130 миллиардов 826 миллионов 60 тысяч 825 патх прифи. X.ru. 4 Мерсер, только лицо. HTTPS IMG 2 YORIATSTAR CCPITS POST FULL LARD D0% BA D1% 80% D0% B0% D1% 81% D0% B8% D0% B2% D1% 8 B0% B5 D0% BA D0% B0% D1% 80% D1% 82% D0% B8% D0% BD D0% BD 0% B8 D0% 98% D0% B3% D1% 80% D1% 8 B прототипе 946243 ИПЕК 5 тот, с кого я списывал внешность Мусаси HTTPS статиц вики анацакия нет аниме чарстерс и кхты магиз ББ 2 D0% Фай D0% B4% D0% B7% D0% B8% D1% 80% D0% B12 JPG Ревизион Латест CB20 триллионов 160 миллиардов 702 миллиона 61 936 патх префикс ру. Глава 18. Кодекс. Червь. Транспортный модуль червь внешне похож на летающий. Эллипсоид длинный 3 м и высотой 1,5 м. Он не имеет внешних отверстий и неровностей. Вооружение у данного транспорта практически отсутствует. На нем установлены только заменяемые дома духов, в котором и содержится защита червя. Духи способны поражать цели на близкой дистанции, однако на расстоянии более чем в 20 м их сила значительно падает. В большинстве случаев червь, как и большинство других малых летающих транспортов Федерации, использует метод пространственных жгутиков, комбинированный с антигравами. Эта комбинация позволяет без проблем двигаться в любом направлении в трехмерном пространстве. Ключевой возможностью является частичный переход между планами. При нем сенсоры транспорта переключаются на восприятие окружения через инфополе, хоть и с серьезными помехами, но сама материя корабля переносится на один из планов, чаще всего план воздуха или преисподняя. Из-за нематериальности для нашего плана такой транспорт способен проходить через практически любую материю, исключением являются некоторые магические материалы. При этом проекция корабля остается в обычном пространстве, что улучшает возможности мониторинга окружения. Во время пребывания на другом плане есть шанс столкнуться с враждебно настроенными духами, так что рекомендуется иметь в команде хотя бы одного шамана или демонолога, в зависимости от плана, в дополнение к имеющимся духам. В качестве защиты транспорт имеет композитный материал на основе нанотрубок и относительно слабый энергоматериальный щит. Рекомендуется не принимать более 3 стандартных ракет в секунду из-за возможности пробития щита и урона корпусу. Суммарно червь может вмещать в себя 4 пассажиров в сидячем положении. Один из пассажиров должен управлять транспортом в ручном режиме, либо применяя имплант с возможностью прямого подключения. Места для полноценного источника энергии не хватило, так что червь полностью зависим от материнского корабля и его генератора. Из-за малого доступного пространства около 25% получаемой энергии рассеивается в виде нейтральной маны. За счет передачи энергии через инфополитранспорт может удаляться от генератора на неограниченное расстояние. Глава 19. Туманность. Конская голова. Система Мир. Наверия. Наверия, говорит Нормандия, просим разрешения на посадку. Связался со службами колонии Джокер. На борту Спектр. Нормандия, по прибытии мы проверим ваши личности. В случае несоответствия корабль будет реквизирован. Довольно. Именно так встретила группу, состоящую из Джона, Леры, Гаруса и Тали, женщина с азиатской внешностью. Рядом с ней было 2 охранников. Мы не хотим конфликта. Вы прибыли вне графика. Предъявите ваши документы. А кто, собственно, вы такая? Не нарывайтесь, сказала охранница-блондинка, стоящая слева от азиатки. Мы здесь закон. Майка Мацуа, Джон Шепард, Спектр Совета. Чушь, сказала все та же охранница. На Наверии запрещено ношение оружия. Ваше оружие будет изъято и взято под охрану. Неразумно идти на поиски гетов без оружия, сказала Лера. Оружие не отдам. У нас есть право применять силу. Все 3 подняли оружие. Из команды Нормандии же только Лера и Гарус сделали это. Вы сдадите оружие, либо мы начнем стрелять. Считаю до 3. 1, 2. Отставить, капитан Мацуа. Послышался голос из динамиков. Личность подтверждена. Это Спектр Совета. Ему и его команде разрешено ношение оружия. А теперь быстро ко мне. Да, Паразинисан, сказала капитан и будто испарилась. На деле же она просто крайне быстро побежала к позвавшей. На аналоге ресепшена десант встретила молодая на вид мулатка в красном платье. Оттуда же уходила та самая Майка с опущенной головой. Ей быстро объяснили, кто перед ней был и как следует себя вести. Я Джанна Паразини, помощница администратора Аналиса. Приносим извинения за инцидент в стыковочном шлюзе. Спасибо, что не дали пролиться в крови. Ни за что. Наша начальница службы безопасности бывает слишком строгой. В мои обязанности входит помощь новоприбывшим. Вас в последние дни посещали Бенезе, Сарин или кто-то еще необычный. У нас побывала леди Бенезе. Она здесь? Удивленно спросила Лера. Где она сейчас? Исследовательский комплекс «Вершина 15». Отбыла туда несколько дней назад. Как туда попасть? Для начала вам нужно разрешение администратора Аналиса на то, чтобы покинуть порт. Бюрократия. Почти неслышимо проговорил Джон. Где его кабинет? На главном уровне. Как подниметесь на лифте налево? Извините, меня вызвали. До свидания, сказала мулатка и ушла. Она здесь? Не могу в это поверить, снова заговорила Лера. Думаю, Шепард, вы хотите поговорить со мной, о моей матери? Нет, я знаю, что ты не на ее стороне. Более того, ты член моей команды. Спасибо, Шепард. Для меня это очень важно. Возле офиса указанного Аналиса за компьютером сидела все та же Паразини. Джон, не желая тратить время на лишнюю бюрократию, заставил помощника администратора связаться с начальством. Господин Аналис, к вам Спектр Шепард. Да, что? Пусти его. Шепард отпустил сознание мулатки и повел команду к администратору. Больше для количества, так как тут ему ничего не угрожало. В самом офисе сидел саларианец с сине-фиолетовой кожей. Вампиру сразу он не понравился. «Простите, что не встаю», — ехидно сказал Аналис. «Мне некогда развлекать косморожденных бродяг. Я предоставлю вам выбор, начал угрожать и одновременно влиять на разум амфибии Джон. Первое. Вы прямо сейчас выдаете мне разрешение на выезд с территории колонии. Второе. Я сжигаю вам мозги и ваше тело под моим контролем выдает мне разрешение, а потом ваше тело превращается в прах. Камеры уже отключены. Тут вампир отправил небольшой мысленный приказ, стали вырубить камеры, все тревожные кнопки и подчистить историю. Вас никто не спасет, если вздумаете угрожать мне советом директоров, то зря, у меня заступники повыше. Я про живого бога и совет, это возмутительно, крикнул соларианец. Я требую, чтоб вы немедленно убрались, отныне вам запрещено быть на наверии. Значит, второй вариант. Джон, немедля, рывком ворвался в разум соларианца. Он оказался слаб и незащищен, а вся память как на ладони, еще и подписана. Это почти подарок. 2 минуты глядела Кэшипорт, нашел комбинацию действий для получения пропуска. Сам Аналис в это время начал пускать слюни. Если бы его мозг сейчас просканировали, но заметили бы очень малое количество связей между нейронами. С полученной информацией получить пропуск не составило труда, уже спустя 30 секунд тот был на руках, а после этого шаман выпустил духа жизни. Гарус и Тали отвернулись, все еще помня о произошедшем, а юная Азари продолжила смотреть. Впрочем, она быстро пожалела. Зрелище того, как из всех отверстий соларианца вытекает его кровь, оказалось очень неприятным. «Что вы делаете?» Вошла в офис Паразини. «Убираю вредный элемент», — ответил Джон, удовлетворенно смотря на горстку серой пыли, оставшуюся от соларианца. «Я уже полгода собирала на него компромат. Вы, спектры, всегда не в ладах с законом. Надо было раньше использовать. Позовите некроманта, тогда призрак сам во всем признается», — ответил Шепард, выходя из офиса. Он уже насмотрелся на корпоративные интриги в своей относительной, около 60 лет, молодости. «А, это не слишком жестоко?» Пришла в себя Лера, которую до этого вела за руку Тали. «Такие, как он, не меняются. Слишком глупы, упрямы и необучаемы. Пробиваются наверх только из-за подлости. Слушание дела затянулось бы на месяцы или годы. Тут я стал и дознавателем, и судьей, и палачом. Джокер, пришли червя к гаражу. Вершина 15 встретила десант гитами, которых Джон решил облететь. Червь снова показал свою полезность, а вот внутри комплекс оказался завален трупами неизвестных существ, похожих на членистоногих. У них было 4 ноги, смотрящих в противоположные стороны, 2 явно подвижных отростка, начинающихся из спины, из которых торчало оружие, похожее на закрывшийся цветочный бутон, туловище сгорбленное, с вынесенной вперед головой с 4 челюстями. Само тело покрыто красной броней, явно на основе хитина. Джон, который от скуки частенько лазил в экстранете, распознал в трупах воинов Рахни. «Рахни, Шепард, вы не шутите?» – спросила Лера. «Нет, Рахни не истреблены, и это хорошо, никакого геноцида». Все на это ничего не сказали, только Лера не поняла, почему остальные молчат, ведь она не слышала историю Шепарда. Путь сквозь комплекс был довольно простым. По дороге сенсоры засекли группу разумных, из которых 3 сдерживали десятки прущих на них Рахни, иногда и в ближнем бою. Игнорируя драки, Джон направил червя туда, где была обнаружена Азари вместе с гитами, а заодно и еще один крупный организм. Предположение оказалось верным. Это была Бенезия с сопровождением. Джон переместил червя ко входу в помещение и катапультировал команду, оставив управление транспортом на Джокера. Подготовив оружие, десант вошел в комнату. «Вам неведомо, что значит быть матерью», — начала говорить Бенезия, смотря на особо крупную особь Рахни. «Это сила творения, формирование жизни, обращение ее к радости или к отчаянию. Ее дети должны были быть нашими, вырасти, чтобы искать и убивать врагов Сарина. Сочувствие меня не тронет», — наконец-то посмотрела на десант Нормандии матриарх. «Неважно, кого вы привели с собой, Лера сама захотела тут быть», — поддержал разговор Джон, смотря Бенези в глаза и пытаясь понять, что это за странное наслоение в ауре. «Я ее не заставлял. В самом деле, что ты сказала ему обо мне, Лера? Что я могла сказать, мама?» Начал ответ молодая Азари. «Что ты безумна, зла, объяснить, как убить тебя? Что я могла сказать? Вы прежде сражались с десантницами Азари», — перевела тему Бенезия. «Мало кому из людей приходилось. То есть вы не хотите решать дело миром?» «Именно». Матриарх Азари взмахнула рукой, попытавшись отправить Шепарда в стазис, но не успела. Вампир сломал Бенези обе руки еще до того, как она применила биотику. Вместе с этим появилась охрана матриарха из Азарии гетов. Двоих вошедших в комнату десантниц поразила молния метали, а троих синтетиков расстреляли Гарус и Лера. «Попробую временно убрать контроль», — подумал вслух Джон. Пара секунд и взгляд Бенези изменился, став более осмысленным. «Спасибо. Послушайте меня», — шепот Сарина, в моем сознании. Его голос очень силен. «Одурманивание», — понял Джон, расшифровавший часть данных с маяка. «Эффект прояснения не продлится долго. Расскажите, как победить Сарина. Он прислал меня сюда, чтобы выяснить, где находится миритранслятор. Его координаты были утрачены тысячи лет назад. Рахни нашли его». «Верно. 2000 лет назад в этом регионе галактики жили Рахни. Ретранслятор обнаружили они. Память Рахни переходит от поколения к поколению. Их королевы наследуют знания своих матерей. Я взяла координаты миритранслятора из памяти королевы. Я была безжалостна к ней. Просто думайте о координатах. Я все увижу», — сказал Джон, продолжая смотреть Азари в глаза и читая ее мысли. «Я слышал об этих способностях. Если не получится, в моем кармане он с координатами». «Знать координаты ретранслятора недостаточно», — заговорила Лера. «Тебе известно, куда Сарин собрался отправиться?» «Сарин не говорил мне, но вы должны это выяснить, и быстро. Перед вашим приходом я передала ему координаты. Остановите меня», — внезапно переменилась Бенезе. «Я постараюсь безболезненно», — мягко сказал Джон. «Я всегда гордилась тобой, Лера». Именно эти слова стали последними в жизни матриарха Азари. Шепард резко вытянул всю прану, оставляя тело нетронутым. Душа отлетела, не почувствовав боли. «Спасибо», — сказала душа Бенези с явно прояснившимся взглядом. «Одурманивание осталось с телом. Вы встретитесь спустя века. Осталось решить, что делать с Рахни». Когда Шепард подходил к капсуле с заточенной королевой, он почувствовал мощный ментальный щуп, идущий к чудом выжившей десантнице Эзари. Джон подключился к этому щупу с мыслеобразами «можно и так, мы не можем петь в ваших низких мирах, но вы поднялись к нашим мирам, начало королевы Рахни. Ваша музыка одновременно бесцветна и имеет цвет. Значит вы, коллективный разум, мы, мать, мы поем тем, кто остался позади, детям, которых вы считали замолчавшими. Мы, Рахни, коллективный разум. Вы отличаетесь от известных нам существ с такой же особенностью. Я не чувствую в вас злобы. Почему же ваши дети нападают на людей? Рожденных нами детей похитили прежде, чем они научились петь. Они потеряны в тиши. Прекратите их страдания. Их нельзя спасти. Такими, какие они есть, они будут причинять только вред. Понимаю, хоть и не хочу этого делать. Это прискорбно, но необходимо. Сделайте, что должны. Прежде, чем вы займетесь сломленными детьми, перед вами стоим мы. Как вы станете петь? Вы отпустите нас? Должны ли мы вновь утихнуть? Она предлагает мне выбор, вслух сказал Джон. Освободить или убить? Это будто издевательство. Я никогда не выберу геноцид. Именно с этими словами Джон открыл капсулу с королевой. Благодарю. Мы найдем отдаленное место, чтобы учить наших детей гармонии. Если они поймут ее, мы сможем вернуться. Вот координаты планеты на территории Федерации, которая подойдет вам. Там вас не будут уничтожать, если встретит. Еще раз благодарю. Мы будем петь о вас нашим детям. Думаю, стоит сообщить об этом совету, немного потрясенно сказал Гарус. То есть ты бы устроил геноцид? Не оборачиваясь, спросил Джон. Убил бы существо, которое не чувствует злобы и не хочет устроить новую войну. Нет, конечно. Геноцид – это слишком, на этих словах турианца-вампир расслабился. Но, думаю, стоит сообщить о произошедшем. Все же Рахни очень опасны, только когда Андерсон станет частью совета. А теперь пойдем, нам нужно уничтожить безумных Рахни. Глава 20. Нормандия. Во время пути к Феррасу, Джон Шепард был в арсенале и снова настраивал свою винтовку. Свежая разработка снова приносит сюрпризы в виде небольших ударов током по стрелку. «Занят?» – спросил вошедший Гарус. «Да, но говорить могу. Работа несложная, но монотонная, так что отвлечься будет даже полезно. О чем хотел поговорить? О произошедшем на астероиде. Я впал в буйство, видел реальную войну слишком близко. Это действительно так на тебя повлияло? Война – это боль и смерть», – помрачнел вампир. «Что бы тебе ни говорили во время обучения, это слова офицеров, которые чаще всего были далеко от фронта. Я же был на передовой. Я видел ужасы, которые творились. То, о чем я вам всем рассказывал, была лишь ситуация во время войны в одной стране. А ведь на Земле были две мировые войны, которые ломали людей. То, что ты видел, отголосок войн моей планеты, войн разрушительных и бессмысленных. Меня учили, что не бывает бессмысленных войн. Херне учили. Я изучил историю половина. У вас тоже были войны, после которых и победители, и проигравшие фактически оставались при своем. Официально в учебниках говорилось о репарациях и отмене пошлин, но это все быстро отменялось. Я об этом даже не думал. Иерархии не нужно много думающих граждан. Точно так же, как и земным государствам прошлого, тем более армиям. Стандартные армии – это структуры, направленные на подавление воли солдат, дабы они послушно выполняли приказы. Думаю, стоит сменить тему. Докторчик вас помогла? Да, помогла. Обескураженно ответил Гарус. Он не так давно закончил курс терапии ментальной магии. Нормандия, жилые каюты. В женской части жилых кают было почти пусто, так как сюда обычно приходили только поспать, ну или поговорить без лишних ушей. Именно этим и занимались Тали и Лера, благо по психологическому возрасту они примерно равны. Почему капитан ко всем обращается так, будто давно знает, говорила Азари своей новоявленной подруге, или будто к детям, я не очень разбираюсь в вашей культуре, ему уже больше 200 лет, скрестила руки на груди Тали, если переводить из средней продолжительности жизни в Федерации в возраст Азари это будет, начало тереть подбородок, чуть больше 900, богиня, что думаешь о его семейке, та странная девушка, она облапала меня, пока я была в ступоре, ао, это она может. Просто слегка ударь в следующий раз, мне помогает. А про Вильгельма, я его только мельком видела, но он показался мне почти обычным, разве что его маска. Ха-ха, усмехнулась и откинулась назад Тали. Я тоже так подумала, пока не поняла, что у него больше 90% тела заменено на импланты. Что, он почти робот. Я тоже удивилась, когда узнала, у меня самой есть импланты, но чтоб настолько много заменить, возможно семейная особенность психики сработала. Какая особенность? Очень гибкая психика. Мало что может поколебать психику этих двойняшек. А как же капитан? Насколько я поняла, он – дитя от первого брака его отца. Анна и Вильгельм от второго. Тогда понятно. Слушай, Лерочка, а как твои объятия вечности сработают на мне? Тали снова начала гладить подбородок. Я не знаю. Давай попробуем. «Все будет в порядке», – положила руку на плечо инопланетянке гибрид. «Хорошо, для начала, очисти свой разум», – Лера положила руки на виски Тали. Гибрид, на удивление своей подруги, сама вошла в необходимое состояние разума. «Обними вечность». Глаза Леры почернели, а ее сознание уплыло. Она чувствовала, будто пытается плыть в чем-то вязком, но при этом воспоминания подруги не видела. Азари еще попыталась немного побарахтаться, но начало тонуть. Именно в этот момент контакт прервался. «Ну как?» – наклонила голову Тали. «Кха!» – немного прохрипела пытающаяся отдышаться Лера. Фантомное удушение не прошло без следа. «Я плыла в чем-то вязком». Так это была первая линия защиты разума. Всплеснула руками псионик. «Что?» «Я еще в школе проходила курсы по усиленной защите сознания. Там я и сделала море слизи. Значит, Азари работают как наши маги разума, но полубиологически. Маги разума, те, кто могут читать память как ты, но при этом имеют много дополнительных способностей. Про это лучше спроси у Джона, а то магия разума, не моя специализация. А что ты можешь? Представь сильного биотика и добавь еще способностей, а на десерт, контроль техники, начиная от парового двигателя. Как? С помощью имплантов. Магия. Я читала, что у вас этим словом называют что-то необъяснимое. Это старый вариант, отмахнулась Тали. Сейчас магией называют все, где применяется мана. Это особая энергия, существующая везде и переносимая особыми элементарными частицами. А что это за частицы? Мы их называем монотонами. Где-то в сети есть математическая формула, из которой давно вывели их существование, тогда еще только теоретическое. Команда высадки, в трюм. Прозвучал из динамиков голос Джокера. Мы прибыли. Глава 21. Омега Дозора. Хок, Веймар. К планете на грани обитаемости 1 подлетала Нормандия. Джокер все так же стабильно вел корабль, но у Джона было нехорошее предчувствие, будто сейчас будет опасно. Капитан, получен сигнал, раздался голос пилота. Наверное, это соларианцы. Приземление в их лагере временно откладывается. Я убираю зенитки. Готово. Но с гитами вам все равно придется разбираться на земле. Скоро приземлимся. Отбой. Сразу после приземления к всему десанту подошел соларианец, явно капитан отряда. Джон Шепард, Спектр, какова обстановка? Сразу спросил Джон. Я капитан Керрахи, третий секретный отряд ГОР. Вы высадились посреди зоны боевых действий. Если бы зенитные орудия не вышли из строя, то в вас бы начали стрелять. Вы уходите от темы. Мы ждем подкрепления. Эй, малыш, мы и есть ваше подкрепление, вмешалась в разговор Анна. Что, вы, все, кого прислал совет? Я говорил совету, чтоб они направили сюда флот. Совет не понял ваше сообщение. А теперь скажите, что вам удалось найти? Оперативную базу Сарина. Здесь у него исследовательский центр, но он кишит гетами и хорошо укреплен. Видели Сарина? Нет. Но здесь повсюду геты, и мы перехватили разговоры, где шла речь о Сарине. Он там обосновался, сомнений нет. Выяснили, что он здесь делает. Он пытается вырастить армию Краганов. Возможно, он нашел лекарство от генофага. Бессмысленно. Армия Федерации голыми руками разорвет Краганов. Сомневаюсь. Если у Сарина будут геты и Краганы, то его невозможно будет остановить. Мы должны уничтожить этот комплекс и все его секреты. Однако моим людям необходимо проработать план атаки. Вы можете дать нам время? Нет. Мы выступаем сейчас. Вильгельм, Гарус, Лера, забирайтесь в червя. Атакуйте базу с тыла, но только после нас. Анна, Тали, вы со мной. Мы пойдем в лоб. Самоубийцы. Послышалось от капитана Соларианца. Керрахи, если надумаете атаковать, то только после взрывов. В полный рост идя в воде Джон, несмотря на показную беспечность, был готов стрелять. Сзади же, перемещаясь от укрытия к укрытию, двигались Анна и Тали. Но вот Шепард заметил первую группу гетов. Несколько миллисекунд и винтовка стреляет разрывным патроном. Крупный гет тут же взрывается, а осколки рассекают окружающих синтетиков. Рядом с вовремя сделавшим шаг в сторону Джоном прилетает снаряд. Стационарное орудие. Винтовка переводится в режим стрельбы молниями. Секунда, и все три турели сгорели. Подходящее подкрепление гетов телекинетическим прессом сминает Тали. Ей явно нравится, что можно не сдерживаться. Анна, как самая живучая, в форме рыбы плывет вперед. 2 секунды. И в трех местах, где явно прятались геты, резко наращивается плоть. Магесса использовала гетов как основу для своих марионеток. Это безликие гуманоиды с чем-то вроде пулеметов вместо рук. Джон же решил не отставать и вызвал своих слуг. Огонь, жизнь, земля и воздух. 3 секунды на воплощение и 4 элементаля готовы уничтожать. Их целью стал небольшой форпост гетов, стражу которого недавно перебили. Расстарался уже элементаль земли, выглядящий как фиолетовый голем, попросту раскрошив бетонную хрупкую технику. Быстрое движение к следующей цели. Элементаль воздуха в виде смутного человеческого образа уже резвится, сталкивая гетов друг с другом внутри маленького торнадо. Под горячую руку попали и летающие дроны, которые просто падали на землю и не могли взлететь из-за ветра. К веселью подключился огненный элементаль, попросту плавя материал синтетиков. А вот подбегающих на подмогу краганов пристреливали марионетки Анны. Уже начался комплекс. Многочисленные геты и их дроны просто были смяты элементалями, марионетками и одним псиоником. Краганы также не были проигнорированы. Их кровь стала кровяными панцирями, которые без проблем держали десятки выстрелов. Вильгельм, отсчет. Начали атаку. Потерь нет. Не сметь умирать. До связи. Команда проходит внутрь. Элементалям земли и огня пришлось перейти в нематериальную форму. Спустя несколько помещений они натыкаются на соларианцев в камерах. Чего вы хотите? Я все вам рассказал. Я быстро начал говорить один из соларианцев. Кто вы? Альянс, да, я знал, что кто-нибудь придет. Он пытался меня сломить, но я не поддался. Я его заглушил. Кто вы и о чем говорите? Спросил Джон, одновременно сканируя душу амфибии. Рядовой миносовод, третий секретный отряд ГОР, сэр. Взят в плен в ходе разведки 6 дней назад. Рад доложить, сэр. Эти подонки не задают вопросов, только шепчут, колют и режут. Я бы все сказал, лишь бы выйти отсюда и расквитаться с ними. Я же не слишком много прошу, расквитаться. Разум наполовину разрушен. Воля слабее, чем у Бенези. Даже смерть не излечит. Покойся с миром. Повинуясь команде Джона, элементаль жизни сквозь материю высосал прану из соларианцев. Спокойная смерть. Спустя несколько помещений и несколько десятков врагов команда прибыла в лабораторию. Уже тут был противник посерьезнее. Хаск из Федерации. От его рывка промялся пол, но все равно искореженный человек остался медленнее вампира. Тут же был и один краган, который что-то успел крикнуть о своей работе. Спустя несколько небольших боев десант наткнулся на Азари, которая не начала стрелять тут же. «Не стреляйте! Прошу вас, я просто хочу выйти отсюда, пока еще не поздно. Кто вы?» — спросил у синекожей Джон. «Я, Рана Танапис, нейробиолог. Нет уж, эта работа не стоит того, чтобы погибнуть здесь. Думаете, одурманивание работает только на пленных? Рано или поздно Сарин захочет вскрыть голову и мне. Расскажите, что тут происходит. На этом этаже мы исследуем влияние властелина на органический мозг. По крайней мере, я так считала». Сарин мутил воду, как только мог. «СБЦ вас проверит, а затем и менталы Федерации. Пока что вы свободны, только дайте нам доступ и расскажите о ваших исследованиях. Этот корабль, властелин, создает своего рода сигнал. Его нельзя уловить, но он есть. Я видела его последствия. С его помощью Сарин воздействует на своих союзников. Это называется одурманивание. Прямое воздействие сигнала превращает вас в безумного раба. Но есть и побочный эффект. Расскажите все СБЦ. Скоро сюда прибудет флот Федерации. Мне пора идти». В одной из последующих комнат Джон увидел маяк, такой же, как на Иден Прайм. Вампир подошел к нему и впустил поток информации в свой разум. Очередные предупреждения о вторжении, как и на прошлом маяке. Над маяком была коммуникационная панель, но она игнорировалась до момента, пока там не появился властелин. «Вильгельм, живо подключись к моему костюму», — отправил сообщение младшему брату Джон. «Киборг тут же это сделал. Ты не Сарин», — проговорил тот же живой корабль, которого вампир видел еще на Иден Прайм. «Рудиментарные существа из плоти и крови. Вы прикасаетесь к моему разуму в невежестве, не способные к пониманию. Есть сфера бытия, настолько далекая от вас, что вы не можете осознать ее. Я за рамками вашего понимания. Я, властелин, жнец». Жнец — этот ярлык придумали протиане, чтобы дать имя тем, кто их уничтожил. В конечном счете все равно, как они назвали нас. Мы — это просто мы. Очень старая техническая жизнь. Органическая жизнь — ничто иное, как случайная генная мутация. Срок вашей жизни измеряется годами и десятилетиями. Вы увядаете и умираете. Не истинные вампиры. Мы живем десятки тысяч лет. Мы — вершина бытия и эволюции, — проигнорировал слова Джона жнец. Перед нами вы — ничто. Ваша гибель неизбежна. Мы не подвластны времени. Мы остановим вас, — с трудом сдерживая гнев, сказал Джон. Самоуверенность порождается невежеством. Цикл не может быть нарушен. Цикл повторялся на протяжении всей истории Вселенной. Органические цивилизации возникают и развиваются. Затем, на пике их расцвета, мы уничтожаем их. Протиане были не первыми. Не они создали цитадель, не они построили ретрансляторы. Они лишь нашли их, наследие моей расы. Зачем строить ретрансляторы, а потом оставлять, чтобы кто-то другой их нашел? Ваша цивилизация основана на технологии ретрансляторов. Нашей технологии. Используя ее, ваше общество развивается по угодному нам пути. Мы вносим порядок в хаос органической эволюции. Вы существуете потому, что мы разрешаем это. И вы умрете потому, что мы этого потребуем. Зачем вы это делаете? Мы за пределами вашего понимания. Каждый из нас – это народ, независимый и свободный от всякой слабости. Вы не способны осознать природу нашего бытия. Мы остановим вас. Вы еще не сталкивались с такой цивилизацией, как наша. Ваши слова так же пусты, как и ваше будущее. Я – авангард вашей гибели. Разговор завершен, — сказал властелин и отключил связь. «Капитан, у нас проблемка», — заговорил Джокер. «Этот корабль, властелин, он двигается. Не знаю, что вы там сделали, но он только что заложил такой поворот, от которого большинство суден развалилось бы. Он идет к вам. Мне его развалить? Нет. Просто готовься забрать нас. Если властелин выйдет в космос до этого, зажарь. Нам пора уничтожить недокраганов». Спустя еще десяток минут боев две команды все же объединились. По пути элементаль жизни просто выпивал всех краганов-клонов. Еще оказалось, что соларианцы тащат сюда бомбу, сделанную на основе двигателя их корабля. «Джокер, готовь кинетическое орудие. Будем взрывать до прихода флота. Все, у кого была нужна информация, уже вне базы». И тут на летающей платформе появился Сарин. Он хотел что-то сказать, но выстрел Джона молнией не дал этого сделать. Турианец просто умер, не успев ничего понять. Властелин же ненадолго впал в ступор, а потом взлетел. Наперерез ему отправилась Нормандия. Уже вне атмосферы Джокер совершил первый выстрел из главного калибра, лазера. И этот выстрел стал последним, Властелина почти располовинила, кинетические щиты не сработали на энергию, а броняжница не смогла выдержать миллионы градусов. Вот и все. Один по современным представлениям наша планета очень близка к нижней грани обитаемости, по крайней мере по высоте атмосферы и гравитации. Глава 22. Цитадель. Джон Шепард с командой, включая Джокера, закончил доклад уже четверым советникам. Да-да, Дэвид Андерсон уже стал советником, сумев прорваться сквозь бюрократию. «Это очень важная новость, капитан», — сказал бывший, хотя полностью бывших не бывает, Н7, прослушав доклад. «Целая раса машин, которые каждые 50 тысяч лет уничтожают все развитые цивилизации, это угроза галактическому сообществу». «Поддерживаю», — сказал советник Турианец, учитывая то, что на плавление одного из них ушло несколько секунд стрельбы из главного орудия Нормандии. Опасность жнецов нельзя недооценивать. Это было бы преступлением по отношению ко всем разумным галактике. Нам необходимо подготовиться к вторжению. Верно, поддержала советник Азари. Однако же, это будет очень сложно с точки зрения экономики. Может случиться новый экономический кризис, но если мы этого не сделаем, никакой экономики просто не будет. Закончил за коллегу Андерсон. Учитывая слабость жнецов к энергетическому оружию, необходимо модифицировать все наши корабли. Кинетическое оружие должно стать второстепенным. Федерация предоставит для этого технологии и специалистов. Мы должны быть готовы ко вторжению. Советники, появился на заседании администратор. В систему прибыл корабль гетов без явного вооружения. Он посылает нам сигнал и просьбу связаться с представителем Федерации. Соединяй. Выведи на голографический экран. Общность приветствует вас, сказала появившаяся голограмма Гита. Мы предлагаем нашим создателям вернуться домой. Города, пригодные для них, уже построены. Немая сцена. Глава 23. Вестник Цитадели. Переписанная история кварианцев. Все мы слышали о прибытии корабля гетов неделю назад. Те, кого мы считали напастью галактики, не просто не атаковали, а предложили кварианцам прилететь на родную планету. Из дальнейшего разговора оказалось, что известная нам история конфликта гетов и кварианцев исковеркана. Первыми напавшими стали сами кварианцы, а геты лишь стали защищаться. Более того, синтетиков поддержала примерно половина населения Раннаха. На планете произошла настоящая гражданская война. К сожалению, радикалы из числа желавших уничтожить целую синтетическую расу использовали ядерное оружие. Своих целей они не достигли, геты и их сторонники выжили. А вот очень хрупкой экосистеме планеты был нанесен непоправимый вред. Радиация и ударные волны уничтожили и так слабые растения, а за ними последовали животные. Теперь Раннах считается мертвой планетой. Те, кого мы знаем как нынешних кварианцев, являются потомками сбежавших с планеты радикалов, которые и запустили ядерные ракеты. После отлета нескольких миллионов миллиарды остались умирать на Раннахе. Геты пытались помочь своим создателям, однако они не успели, так как все оставшиеся космические корабли были уничтожены. Сейчас же Раннах снова может быть заселен. Все эти века геты строили купола поселения в надежде, что кварианцы вернутся домой. Сейчас же синтетики решили, что их создатели задержались и самостоятельно решили оповестить о том, что можно возвращаться. Так ли действительно опасны синтетики и искусственный разум? Автор статьи Эмили Вонг. Именно эту статью читали Джон Шепард и Ханма Мусаси на подлете к Иден Прайм. Зачем? Они решили устроить свой ежегодный бой. Вампир все еще хочет пересечь плато, на котором застыл. И вот, Джон и Мусаси в одном нижнем белье стоят напротив друг друга. Вокруг только равнина, а в 100 метрах приземлилась Нормандия. Младшие Шепарды захотели понаблюдать, а за ними и вся команда. «Готов?» – спросил полубок, вставая в стойку. Ноги на ширине плеч, спина прямая, руки подняты на уровень лица и разведены в стороны, а ладони якобы расслаблены. «Готов?» – ответил вампир, вставая в стойку. Левая нога вперед, стоит на носках, торс полубоком, левое плечо прикрывает подбородок сверху, левая рука опущена и расслаблена, правая рука отведена для удара, а пальцы сжаты в кулак. Вампир делает рывок вперед. На последнем шаге она усиливает мышцы правой руки. Удар в челюсть. Полубок немного наклоняется. И тут же снова выпрямляется. Руки Ханмы быстро соединяются в хлопке на месте, где должна быть голова Шепарда. Вампир уже уклонился прыжком назад, однако всплеск ветра недалеко отбросил его. Мусаси переходит в атаку. Удар ногой в голову. Джон полностью не может увернуться, так что применяет расслабление. Он раскручивается против часовой стрелки и цепляется за ногу полубога. Пользуясь ускоренным сознанием, вампир проскальзывает под вертикальными ударами Мусаси. Военный цепляется за голову Ханмы и втыкает пальцы в глаза. Полубог пользуется заминкой и хватает вампира, после чего бьет им о землю, словно булавой. Грунт смялся на целых полметра, но Н7 не потерял сознание. Джон, преодолевая боль от треснувших ребер, набирает пригоршню земли и швыряет в лицо Мусаси. Ханма на считанные миллисекунды отвлекается, ну а Шепард за это время восстанавливается. Полубог делает прямой удар, от которого вампир уклоняется шпагатом и бьет кулаком по яйцам. Мусаси даже не поморщился и в небольшом прыжке соединил ноги, попросту ломая руку Джона. Ханма вертикально бьет по Шепарду, однако военной магией крови отрезает себе пострадавшую руку и запечатывает рану. Полубог переходит в сплошную атаку. Размашистые удары так и сыплются на вампира, однако от этих он легко уходит. При одном из уклонений Мусаси замечает у своего соперника раскосые глаза. Именно это и позволяет уходить от атак со стороны. Ханма наносит удар ногой снизу вверх и отбрасывает Шепарда назад. Пока соперник в воздухе, полубог подпрыгивает и вертикальным ударом снова припечатывает вампира к земле. Мусаси готовит новый удар для почти бессознательного Джона. Коронный удар деда, вертикальный шпагат и резкое опускание ноги на цель. Только вот Шепард успел уйти перекатом, хоть и потерял вторую руку. В глазах военного же плескалась решимость продолжить. Полубог на этот раз решил совершить еще один хлопок, но ускорившийся до предела вампир опередил удар. Джон засунул пальцы правой ноги в нос Мусаси, и они погрузились вплоть до конца. Ханма неосознанно подпрыгнул, но именно это и нужно было его сопернику. Шепард развернул полубога и впечатал его темечком в землю, вывернув себе ногу, а после добавил лбом по яйцам. Полубог быстро пришел в себя, оскалился от гнева и ударил по яйцам вампира из своего неудобного положения. Джон подлетел и еще в воздухе скрючился, не в силах терпеть накопившуюся боль. «Признаю, ты стал сильнее, поднимаясь», — сказал Мусаси, — «но еще не прорвался, нужен еще хотя бы год». Глава 24. Кодекс. Вампиры. Н. Обозначение одного из родов войск Федерации. Все, кто достиг хотя бы 3 повышения, проходит через процедуру глобальной модификации тела и души. В итоге все Н7 – истинные вампиры. Даже само значение Н – не о вампире. Дальнейшие биологические модификации присутствуют у всех солдат данной категории, начиная с 3 повышения. Мышцы. Мышечные волокна все так же в основном медленно сокращающиеся, однако их нити свернуты в спираль, что дает высокую скорость сокращения одновременно с большой выносливостью. Также мышцы синхронизированы таким образом, что постоянно сокращаются и помогают сердцу перекачивать кровь по телу. В случае ранения с обширным кровотечением мышцы инстинктивно сокращаются, останавливая кровоток. Соединительная ткань. Коллаген в сухожилиях и связках скручен в канаты, что увеличивает прочность при сохранении эластичности. В костях также применяется данный тип коллагена, что увеличивает их прочность, если сравнивать с человеческими. Прочность костей дополнительно увеличена за счет меньшего количества полостей. Кровь. Эритроциты имеют вытянутую форму, из-за чего способны переносить больше кислорода и запасать воду. Гемоглобин же заменен на гемоцианин, имеющий большее сродство с кислородом, чем гемоглобин. В крови присутствуют белки, которые не дают мышцам атрофироваться, что дает сохранение возможностей без длительных занятий. Нервная система. Аксоны нейронов имеют большую толщину за счет миелиновой оболочки. Это увеличивает скорость прохождения импульса и дает сверхчеловеческую реакцию, сокращая время реагирования вплоть до 20 ms. В головном мозге расстояние между нейронами уменьшено вместе с увеличением количества извилин и борозд. Мозолистое тело значительно утолщено. Комбинация этих изменений значительно усилит ментальные возможности. Органы чувств. Глаза изменены таким образом, что фоторецепторы находятся поверх нервов, а не под ними. В носу увеличено количество рецепторов. Уши изменены таким образом, что становятся слегка вытянутыми. Барабанная перепонка утончена, однако из-за канатного коллагена остается прочной при увеличенной чувствительности. Общая физиология. Регенерация изменена таким образом, что при обширных повреждениях раны рубцуются, еще один вид коллагена, который присутствует только в шрамах, а потом, со временем, полностью регенерируют. Шрамы уничтожаются иммунной системой, а на месте уничтоженного коллагена формируются обычные клетки. Также она изменена таким образом, что после потери конечности та, опять же со временем, восстанавливается полностью. Частично с этим помогает ускорение регенерации при травмах и замедление в обычное время. Температура тела непостоянная, однако при этом вампиры не являются холоднокровными в обычном значении слова. Они способны регулировать термогенез в зависимости от условий, что дает большое сохранение энергии в теплых местах. Еще больше это преимущество усиливается из-за возможности поддерживать в разных органах разную температуру за счет определенного напряжения мышц. При длительных не очень больших нагрузках активируется альтернативный механизм получения энергии. В данном режиме в качестве источника энергии применяются белки и жиры без применения гликогена, что дает возможность пробегать несколько марафонских дистанций за день без негативных последствий для организма. Точечные изменения. В ЖКТ уменьшена усваиваемость железа и увеличена меди. Клыки и первые премолеры похожи на выступающие лезвия, что позволяют без проблем прорезать незащищенную кожу. Побочный эффект – изменение прикуса. Глава 25. Солнечная система. Джон Шепард стоял на мостике и не мог отделаться от фантомных болей. Недавно восстановленные руки все еще побаливали. Психологический эффект усиливался сжимаемый в руке клочок бумаги со словами «Сконцентрируйся на магии крови». «Что, уже пора?» – спросила подошедшая Тали. «Да», – ответил ей вампир. «Джокер, объяви о скорой увольнительной для всех». «Да, капитан». Спустя несколько минут Нормандия была захвачена грузовыми дронами и отвезена в подземный бункер. Тут же в, на первый взгляд, абсолютно монолитных стенах открылись двери и оттуда вышли представители множества рас в одинаковой оранжевой униформе. Это обслуживающий персонал данной посадочной площадки, который займется настройкой и модификацией Нормандии. «Я будто на цитадели», – ошарашенно проговорил Гарус, смотря вслед двухметровому зеленокожему гуманоиду в оранжевом рабочем костюме. «Земля стала домом для многих рас», – мягко сказал Джон, который наконец-то прибыл на родную планету. После он обратился к десантной команде, одетой в гражданскую, по возможности, одежду. «Итак, жить будете у меня, игровая», – пискнула Анна, принявшая облик подростка. «Никаких хентай-игр», – строго ответил на это Джон. «Ты мне прошлый раз ими всю библиотеку забила, а вот и наше такси». Перед командой приземлился черный автомобиль с очень плавными обводами, чисто декоративными колесами. Никакого шума, никаких отходов, только пространственное маневрирование. «И как же мы тут поместимся?» – удивленно спросила Лера. «Карманное измерение», – спокойно сказал Джон, залезая внутрь, проходя куда-то назад. При этом вампир пропал из виду остальных. Далее в такси залезли Вильгельм и Анна, уже знакомые с местной особенностью. За ними уже последовали Тали, Лера и Гарус. Внутри они увидели довольно просторное помещение без кричащих цветов, но при этом все было красиво и уютно. И не скажешь, что это такси стоит как военный истребитель. Под ошарашенные глаза представителей иерархии республик Джон откупорил бутылку пива. «Садитесь, нам лететь до Стамбула долго». До Стамбула летели целых полтора часа. Сам город завораживал. Высокие здания с четкими линиями, никаких излишних украшений или кричащих цветов. Тихий на вид город, но при этом все здания светятся из-за круглосуточных ресторанов и магазинов. В небе летают многочисленные такси. Все здания прямо-таки заполнены людьми, особенно в преддверии Вознесения. Такси направилось к одному из высоких зданий. Целью стала посадочная площадка на балконе трехэтажной квартиры. Выйдя из такси, Джон повернулся и немного поднял руки. «Добро пожаловать ко мне домой. Обувь снимать при входе, туалеты и ванные есть на каждом этаже, горничные приходят каждый второй день. Будут вопросы, вызывайте по внутренней связи». «Откуда у тебя деньги на это поместье?» – ошарашенно спросила Тали. «Подарок отца», – ответил, входя внутрь, Джон. «Он генеральный директор Амазоны подарил мне эту квартиру на становление Н7. Как высокопоставленный военный я освобожден от налогов за эту квартиру. Добро пожаловать в ресторан того, кто превзошел меня в обработке мяса, Нусрета. 3 звезды Мишлен, что значит превосходная еда». Уже сидя за столиком проговорил вампир. Вокруг же сидела вся его команда. «Джон Уильям Шепард», проговорил турок с бородкой. «Давно не виделись, Нусрет Гёкче. Лет 15 не виделись. Как твое мясо? Лучше, чем твое. Ха-ха, ты все тот же. Угостишь нас своим фирменным блюдом?» «Конечно», — повернулся спиной турок. «За счет заведения». «Кто это был?» — спросила Лера. «Тот, кого я учил работать с мясом. Сейчас по земному календарю идет 2183 год, а и то было в 2009 году. С 20-х годов того века я каждый год посещаю заведение моего ученика. Через 20 минут принесли блюдо от шефа, стейки из говядины. Рядом с одним из них была буква «Д». Как только мясо было поставлено на стол, все заметили, как у них текут слюнки. Команда Нормандии начала есть. «Никогда бы не подумал, что мясо может быть настолько мягким», – проговорил Гарус. «Лучший стейк в моей жизни», – прокомментировала ощущение Тали. «МММ», – промычала Лера с набитым ртом. Никто не остался равнодушным. Ну, разве что Вильгельм, который чисто физически не мог чувствовать. Он просто отказался от вкуса и теперь лишь за компанию ел мясо. «Прочувствуйте вкус еды по Максиму», – говорил, будто проповедовал, вампир. «Не набивайте рот и не слишком сильно макайте в соус, лишь задевайте его. Не спешите, ведь так стейк быстро кончится. Катайте каждый кусочек на языке, позволяя ему раскрыть весь свой вкус». «Ты будто проповедь прочитал», – сказал Гарус, удивившийся таким необычным словам командира. «Это философия бога смерти. Что бы ты ни подумал, но он ценит хорошую еду». И все его последователи переняли часть мировоззрения своего покровителя. Я в их числе. Лично я молюсь сразу троим богам. Смерти, войны и знаний. Первому из-за бытия шаманом, второму из-за бытия солдатом, третьему из-за родства. Шепард, а как вы относитесь к своим богам? Поинтересовалась Лера. Как к тем, в чьей собственности мы будем пребывать после смерти. Боги получают от нас силу, а мы, смертные, получаем от них посмертие и некоторые блага. Богам смерти и знаний принадлежит большая часть образовательных учреждений, богу жизни почти все больницы, богине созидания многие заводы, богу пространства общества перевозчиков, а бог войны усиливает солдат. Смертные и боги пребывают в симбиозе. У вас, Азри, и вашей богини Атоми, этот симбиоз был нарушен из-за некоторых событий в прошлом. Сейчас же уже должны проявляться изменения, по крайней мере на столичной планете. «Ты как-то слишком много знаешь для военного, слишком деликатные темы», — сказал Гарус. Он уже давно начал подозревать что-то неладное.